Глава 26. Сказать, что Саму было стыдно, значило ничего не сказать. Он сейчас даже не думал о случившемся. Почему он вместо павильона, где недавно умирал от смертельных ран, очутился здесь, совершенно невредимый и голый? Смертельным сейчас был именно стыд. Стыдливость вообще являлась слабым местом сталкера, об этом мало кто знал, поскольку он прилагал все усилия, чтобы скрыть это. Он даже ругался не как все остальные матом, а придумал для этого другие, похожие по звучанию фразы. Материться же по-настоящему просто не мог, ему было стыдно. С трудом, через «не могу», заставляя себя, научился выговаривать другие нематерные скабрёзности, и то ладно. Ну а его самопальная матершина и вовсе стала его некой фишкой, индивидуальной меткой, так что никто и не догадывался о ее настоящей природе. И вот сейчас так. И перед кем? Перед девчонкой. Мало того, что вообще унизительно, недостойно крутого сталкера обознался, так еще и оседлал ее голый, тряся своим лучеметом. И стоял потом, пыжился, Наполеон бесштанный. А как она его поддела? Позор валять твою кладь, охрененный позорище! Во время самовых трепетных переживаний в помещение торопливо с каким-то окровавленным тюком на руках вошел Тионг, почему-то со странно подвязанными крыльями, это Сом заметил только сейчас. И какой-то незнакомый хрен с такой же прической, что и у Фира, и одетый так же. А следом за ними, ковать твою медь, следом ворвалась все та же девчонка, Айна. Да какая нахрен Айна, попросту Анька. Она что, ковать твою медь, его специально преследует? Думает, совсем доконать? Правда, девчонка смотрела вовсе не на него. Ее странный, испуганный, умоляющий взгляд был направлен на испачканный кровью сверток. Но все равно тоненько, как-то очень уж по бабье взвизгнув, Сом пулей вылетел в коридор, а потом, рыча от злости на себя, выкрикнул в сторону двери. «Тимоха, тук тебе в так! Иди сюда!» «Сейчас!» — отозвался из-за двери Крылан. «Только Фира в бип положим!» «Фира в бип?» — оторопел сталкер. «Но почему Фира? Какой еще нахрен бип?» И тут он вспомнил, что им рассказывал о бипах Фир. Эпический опус. Так получается, в той грязной кровавой тряпке и был Фир? А эта серая русская печь без трубы, но с кнопочками, и есть тот самый бип, и в ней собираются лечить Фира? Йодистый калий, а его сама тоже, что ли, в этой печке испекли? Сталкер с изумлением, будто видел впервые, осмотрел свое тело. Ощупал те места на груди, где она была рассечена лучами. Ничего. Ни малейшего шрамика, рядить твою рябь. И тут из-за двери вышел Тимоха, усмехнулся. «Любуешься? Здорово тебя заштопали!» «Бип!» — мотнул головой на дверь Сом. «Бип!» — кивнул Крылан. «Кого еще штопать пришлось?» «Всех, кроме Макура!» — опустил голову Тимоха. «Почему?» «Мертвых Бип не воскрешает, он только живых лечит. А Макура гада в куски покромсали. А с ними-то что, с жопоголовыми?» Спохватившись, дернулся сталкер. «У тебя получилось?» «Получилось», — улыбнулся Крылан. «Долго рассказывать, потом как-нибудь. Киберы сейчас валяются везде, как полени безмозглые». «Молодец, сталкер, горжусь». «Кто молодец?» — переспросил Тимоха. «Ты ошибся». «Ни хрена я не ошибся. Ты теперь настоящий сталкер. И вообще...» Сом смущенно потянул носом. «Вообще, мужик, что надо». «Несмотря на то, что я с Хрюкаса?» — улыбнулся Крылан. «Да и не человек вовсе, а птичка с крыльями». «Мужик он и на Хрюкасе мужик. Какая тук тебе в так разница, с крыльями он или с жабрами? Для мужика это не главное. Кстати, а что у тебя с крыльями? Зачем ты их так привязал по-дурацки?» «Привязал, потому что падают. Продырявили немного, сволочи». «Точно немного?» — нахмурился Сом. «Правая точно, левая чуть посильнее. Ничего, заживут». «Йодистый калий, а нахрен ждать, пока заживут, если вон она, лечилка?» — махнул рукой на дверь сталкер. «Вот ее-то уж точно нахрен!» — поморщился Тимоха. «Я и так уже в бипах этих 3 раза побывал, и 2жды не таким, как был, становился. Мне теперешний облик нравится, пусть уж я таким и останусь. А крылья как-нибудь и сами заживут. У нас-то, Хосиана, раны быстро затягиваются». «Ну смотри, солить твою плешь, тебе виднее». Тут Сомс похватился. Эпический опус. Слушай, Тимоха, во что бы мне одеться? А то я тут как нудист. С лучеметом? Усмехнулся Крылан. Еще раз хрюкнешь такое, прибью. Поднес к его лицу кулак Сом. Ладно, прости, не буду. Но я не знаю, где тут можно одеться. Надо у Айны спросить. Она же где-то доспехи раздобыла. Иди, спроси. Тимоха скрылся за дверью, но скоро вернулся. Тут рядом склад есть, пошли. Примерно через полчаса в павильоне возле бруствера из тел кукол-статистов стояли три человека, одетые в черные доспехи и шлемы с поднятыми забралами, человек в униформе сценариста и крылатый техасианин, крылья которого скрывал длинный черный плащ-накидка. Шлема на нем не было. Голова Тионга оказалась больше, чем у людей, и шлем на нее попросту не налез. Двое в доспехах — Фир и Айна. Крепко держались за руки, словно опасаясь, что вот-вот начнется ураган, который унесет их в разные стороны. Третий, Сом, стоял ближе к Тионгу, а старший сценарист Ньют и вовсе лицом ко всем, словно командир небольшого подразделения. Сталкер выбрал подобное одеяние не просто так. Выслушав рассказ Тионгу о выключенных киберах и о том, что для наведения порядка могут нагрянуть киберы из других центров, а также узнав о танке, что доспехи выдерживают несколько секунд воздействия лучей, он не колебался ни мгновения. Бывший военный, он хорошо знал, насколько важно в бою правильно подобранное оружие и снаряжение. К тому же, доспехи ему попросту понравились. Легкие, прочные, не стесняющие движений. Фир полностью положился на его опыт и на мнение подруги. В качестве оружия набрали штук по 6-8 лучеметов. Благо, у доспехов имелось множество специальных клапанов для хранения чего угодно, лишь бы влезало по размеру. Можно было, конечно, вместо нескольких лучеметов взять один и набрать для него побольше аккумуляторов. Но как открыть оружие киберов, друзья так и не разобрались. Возможно, аккумулятор внутри не был сменным, а каждый раз после использования заряжался. Не исключено, что прямо от самих киберов. Брать же короткоствольные лучеметы, для которых аккумуляторы имелись, не стали. Трубчатые оказались более мощными и дальнобойными. Сом также прицепил к поясу свой верный сталкер, а за спину бросил бесполезный сейчас АКСУ, с которым не пожелал расставаться. Даже пистолет в кобуре, тоже давно разряженный, он сумел пристроить под доспехами. «Оружием не разбрасывай, солить твою плешь!» — буркнул он на удивительный вопрос Фира, зачем таскать на себе бесполезную тяжесть. В павильоне все выглядело так же, как и при окончании схватки. Повсюду, в различных позах, порой совершенно нелепых, а то и довольно жутких, особенно если не знать, что это не люди, валялись тела кукол-статистов и киберов. Из человеческих, а точнее человекоподобных или совсем уж точно тахасианских, здесь имелось только одно тело — Макура. «Он ведь спас всех вас!» — глядя на останки сородича, тихо произнес Тионг. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Фир, притянув к себе Айну и обняв ее за плечи, будто защищая от уже минувшей опасности. «Он закрыл вас своим телом, не столько защищая от лучей, сколько бы экранировать ваши головы, иначе киберы унюхали бы ваше ментальное излучение и потащили бы вас к установке. Я ведь рассказывал, что экранировал своим телом антенну. Наши тахасианские тела, как выяснилось, не пропускают это излучение, даже из своих черепных коробок не пропускают». Потому и тахасиан киберы не могли использовать в качестве батареек для своих безмозглых голов. «Но откуда Макур знал об этом?» — тихо спросил кто-то. «Точно, наверное, не знал, но догадывался. Его же водили к установке, видимо, он что-то понял». «Макур сказал, что не уверен», — всхлипнула Айна. «А еще, что, возможно, прав. И добавил, это последнее, что я могу для вас сделать. И все». «Геройски погиб парень», — играя с желваками, сухо произнес Сом. «Надо его похоронить по-человечески». «Не по-человечески», — категорично замотал головой Тионг. «Нужно по-тахасиански». «И как это?» «Мы сжигаем покойного на ритуальном костре, а потом помещаем пепел в шары, которые наполняем гелием. Прах уносится в небо. Мы ведь все-таки помним, что когда-то летали». «Допустим, костер мы еще как-то организуем», — буркнул Сом. — А вот где взять гелий и шары? — Погодите! — о чем-то припоминая, нахмурилась подруга Фира. — Когда я была в Бипе, то восстановилась не полностью. Айна бросила извиняющийся взгляд на любимого, который уже знал о потере ребенка. — А куда девается то, что не смогло восстановиться. Насколько я знаю, — проговорил Нют, — неподлежащие восстановлению части утилизируются. Что это значит конкретно? Разлагаются на атомы и выбрасываются в атмосферу. Почти то же самое, только без костра и шаров, — тихо произнес сталкер, но его услышали все. Так можно? — посмотрел на Тионга Фир. Думаю, можно, — подумав, ответил Тахасианин. Других вариантов все равно нет. Пришлось снова искать широкую одежду, чтобы положить на нее останки Макура и отнести к биопреобразователю. Процесс кремации длился недолго, не больше пары минут. Все это время люди и Тахасианин стояли молча. Айна заикнулась было о молитве, но Тионг помотал головой. «У нас нет молитв. Мы не верим в то, во что верите вы. Рай или ад у каждого свой. Он внутри тебя, пока ты живешь. А когда умираешь, не остается ничего». «Кроме памяти о тебе», — прошептала девушка. «Если есть кому помнить». «Да, кроме памяти», — удивленно посмотрел на нее Тахасианин. Когда все закончилось, все молча простояли еще с полминуты. Потом Сом произнес. «Он был настоящим сталкером». «Да при чем тут сталкеры?» — недовольно глянула на него Анька. «В первую очередь он был настоящим человеком». «Тахасианином», — поправил Тионг. «Человеком в большом, общем смысле. Неважно, как он выглядел внешне и как назывался на родном языке». «Неважно, с крыльями или жабрами», — вспомнил Тахасианин недавние слова сталкера. «Вот именно, совсем неважно», — кивнула девушка. «Ну и сталкером он был настоящим», — поставил все же точку Сом и скрепил спонтанный поминальный митинг печатью. «Ковать твою медь!» После похорон все, не сговариваясь, вышли из помещения с биопреобразователем и встали посреди коридора. Повисло неловкое молчание. Никто не хотел начинать разговор первым, а может, никто и не знал, о чем теперь говорить. Первым не выдержал Сом. «Солить твою плешь!» — буркнул Ом. — Так и будем стоять и молчать? — А что говорить? — грустно спросила Анька. — Да, — протянул сталкер. — Воюйте вы храбро, тут и к детке не ходи. А вот о деле первым сказать что-то храбрецов нету. — Вот ты и скажи, — усмехнулся Тионг. — О каком деле? — завертел головой ничего не понимающий Нют. — О чем вы? Какое еще дело? — Да дел-то на самом деле хватает. «Извиняюсь за каламбур», — вздохнув, сказал Фир. «Но...» — посмотрел он на подругу. «Некоторым как бы домой пора». «Эпический опус», — выдохнул Сом. «Ну, наконец-то! Давно бы так! Лично я за! И побыстрее бы валять твою кладь, у меня там друзья! Тоже почти как мы здесь, только не с железяками, а с людьми воюют. Ну, как с людьми? Я бы их, может, людьми и не назвал бы, но не киберы это точно». Просто так их разом не выключишь, ковать твою медь. Каждого по отдельности выключать придется. Короче, ждут меня. Так что дорогу покажите, и я сваливаю. Надеюсь, вы меня с собой возьмете? Из-под лобья посмотрела на него Анька. Нас, поспешил добавить Фир. Хм, хмыкнул Тионг с птичьим прищуром, глянув на сталкера. Но говорить ничего не стал. Между ними и так все было оговорено заранее. Сталкер знал. Крылан мечтает вернуться на свой хрю... как его там? Тохас. Он все еще верит, что какие-то очаги его цивилизации там остались, и ему не терпится найти соплеменников и помочь им. Теперь он чувствует в себе силы для этого. Ну что ж, флаг ему в руки. Но если проход откроется и откроется не на Тохас, а на Землю, пусть люди стыкали туда и открывается, то он и на Земле еще как пригодится. А с учетом Фира и Анькой... Да нет, она девчонка что надо. Вредная, правда, слегонца. Получается и вовсе нехилая боевая единица. Пусть стервы заранее себе могилу роют, валять твою кладь. Постойте! Возвел руки старший сценарист. Во-первых, как вы собираетесь это сделать? Во-вторых, ты-то, Фир, куда намылился, интересно? И, наконец, а здесь кто дела доделывать будет? Тоже за каламбур извиняюсь. Можно я ей расскажу? Оглядел остальных Фир. Тем более, ко мне тут конкретный вопрос имеется. «Валяй!» — махнул рукой сталкер. Айна с Тионгом лишь синхронно кивнули. «Так вот», — начал сценарист, повернувшись к своему начальнику. Сделать это можно, разумеется, только через портал. Через тот, откуда пришли с Ваяксуру, в смысле, Сом с Тионгом. «Ты уверен, что он до сих пор работает?» — нахмурившись, спросил Нют. «Нет, не уверен. Но это в любом случае единственный шанс. Поэтому нужно сходить и проверить, точнее съездить. На студийном роллере, рельс туда проложен». «Не думаю, что роллер вам пригодится», — помотал головой старший сценарист. «Им управляли киберы. Соединялись напрямую с его схемой, как и со всеми своими транспортными средствами. Ручного управления там попросту нет, ты разве не знал?» «Как-то не задумывался», — смутился Фир, но тут же заявил. «Ну и ладно, пусть недоступен роллер, пойдем вдоль рельса пешком. Не так уж это и далеко, за полдня доберемся. Теперь насчет во-вторых. Я намылился с Айной на землю. Без нее мне здесь делать нечего, ведь, надеюсь, игра окончена. У меня здесь никого нет, а я в любом случае без Айны не хочу оставаться, а у нее дома родные. И сама Земля ее планета, так что уговаривать ее остаться здесь я даже не собираюсь. Уж лучше пусть Земля станет и моим домом». «А что до здешних дел?» «Нют, неужели от одного меня здесь будет так уж много толку? Теперь и ты все знаешь, расскажешь остальным. Вы даже можете попробовать развесить видеопузыри по городу и рассказывать всем, что случилось. Прилетят киберы из других районов и центров, и все восстановят», — воскликнул Нют. «Все снова будет по-прежнему». «Для начала можно попробовать доломать то, что начал Тионг», — предложил Фир. «Как саму ментальную установку, так и выключенных киберов, чтобы их никогда уже не смогли починить или хотя бы, чтобы на это ушло как можно больше времени. Главное — организовать людей. У тебя это лучше, чем у нас всех вместе взятых получится». Затем раздать готовым сражаться все, какое есть оружие и броню. В первую очередь стоит привлечь игроков, у них есть боевой опыт. Тогда можно будет попробовать дать отпор чужим киберам. Вряд ли они прилетят сразу толпой. Сначала прибудет небольшой разведотряд. Потом, разумно думаю, будет разослать гонцов в другие районы, чтобы они рассказали всю правду о киберах и, самое главное, как нам удалось победить своих. Глядишь, в одном-двух центрах что-нибудь подобное сумеют повторить. Для начала. Дальше больше. Если люди поверят в свои силы, в способность победить киберов, то вскоре война с этими механическими ублюдками захватит всю Идиллу. И им будет не устоять, поскольку собственных мозгов у них не имеется, а люди перестанут их подпитывать своими. Вот что я думаю. «Вот тебе бы все это и возглавить», — пробурчал Нют. «Ну да ладно, иди уж. Все равно вы скоро вернетесь. Не верю я, что портал до сих пор работает». «Не каркай, йодистый калий!» — резко обернулся к нему Сом. «А то в лоб стукну!»